И вот Авраам ушел из родных мест, где он жил, и пошел в землю Ханаанскую по велению Божьему, потому что он был, наверное, единственным человеком, который понимал тогда веру в Бога истинного, потому что он смотрел на звездное небо, видел при этом идолов, которые делал сам его отец Фар и другие люди, изготавливали этих идолов и поклонялись им вместо Бога. И вот Авраам, видя звездное небо, понимал прекрасно, что никакие подобные подделки, никакие лжебоги, которым веруют окружающие люди, не могли создать этот мир. Господь вразумлял избранника своего, он понимал, что есть Бог, который единый, истинный Бог отцов, создавший небо и землю. И он, веря в Бога истинного, действительно обращался к нему и постоянно в молитве и предстоял пред Богом. И вот Авраам отправляется туда, забрав свою жену Сару, свои стада, своего племянника Лота, и живет в земле Ханаанской. В основном жил недалеко от места, которое называется Дубрава Мамвре. Тот самый дуб маврийский, помните, да, который стоит там в состоянии мира, как известно. И сейчас маленькие побеги от его корня растут и зеленеют. И вот там Авраам часто останавливался, очень любил это место. Однажды в том месте было ему явление Бога, Троицы, в виде трех ангелов. Я думаю, многие видели икону Андрея Рублева, явление Святой Троицы Авраама. Вот, видимо, подобным образом это и происходило. Авраам был человеком очень благочестивым, он был очень гостеприимным, имел жертвенную любовь к приходящим к нему людям, и каждый, кто приходил, его встречал как Господ, посланных от Бога. И когда Бог явился в виде трех ангелов, Святая Троица явилась ему, Авраама омыл ноги, угощал их. И тогда он понял, что это Господь, когда Бог заговорил с ним о обетовании, которое давал ему с давних времен, о том, что родится у него сын, и семя его будет пачь песка морского, то есть, что будет такое огромное количество его потомков, что невозможно их и исчислить. Это обетование Авраам хранил в сердце своем, несмотря на то, что жена его старилась и потихонечку, в общем-то, теряла как бы детородный возраст, и известно, что Авраам ни на мгновение, ни в одном из обетований, которые говорил ему Господь, не усомнился. Окрестные люди в тех местах, где жил Авраам, почитали его и считали, что он человек Божий. И даже у него было название среди местного населения, что это тот самый человек, который разговаривает с Богом. Ну, известно то, что племянник его Лот позже решил отделиться от своего дяди Авраама и ушел в богатую плодородную землю Содомскую, Гоморскую, и решил жить там своими стадами, думая, что будет ему удобнее дальше жить и развиваться. И вот Иламский царь напал на царей Содомскую и Гоморскую и победил их, потому что он взял в плен огромное количество людей и вел их в рабство. Когда же узнал об этом печальном событии, что племянник Лот его схвачен войсками нечестивого царя Иламского, Авраам очень расстроился, потому что очень любил племянника своего. И взяв 318 своих домочадцев, разработав стратегию, он ночью подкрался к каравану, который шел с добычей и людьми, взятыми в плен, и освободил их от войска Иламского царя. То есть он разгромил это войско, забрал и добычу, и освободил людей. И когда он возвращался с победой, его встретил один из самых загадочных людей, описанных в Библии, царь Салимский Мелхиседек. В Священном Писании говорит о том, что он был священником Бога Вышнего, царь города Иерусалима. Отцы пишут, что он был прообразом Спасителя, ибо Авраам принес ему десятую часть того, что взял в виде добычи, возвратил ему людей его, а Мелхиседек принес ему хлеб и вино. Как бы пробос будущей жертвы, которую принесет Господь, для того, чтобы люди могли соединяться с Богом в таинстве причастия. Ну, такой интересный момент имеет место здесь. Ну, и потом известно то, что Авраам всегда, когда Господь говорил ему, слушал его во всем. Даже когда Бог в виде Святой Троицы говорил ему о том, что родится у него вскоре сын, и семя будет пачь веса морского, Сара, которая была в жилетах преклонных, она пряталась за ширмой в таком, так сказать, шатре, где находились они. И она засмеялась, потому что она не верила, что она может родить в этом возрасте. Я думаю, что престарелая женщина не в состоянии уже осуществить это. И испугавшись, что Бог осудит ее, она даже лгала Богу, говоря, что это смеялась не она, когда вопросил ее Господь. Обетование Божие свершилось на Аврааме по поводу рождения сына, от которого должно произойти потомство пачи песка морского, как говорил Господь Бог, да? Свершилось, когда Аврааму было уже 100 лет, а Саре 90. По сути дела, у Авраама спустя длительное время родился сын Исаак. Исаак – имя, означающее смех. Фактически, смех Сары вылился в то, что в конечном итоге обетование-то Божие свершилось, несмотря на то, что человеческая мысль Сары не могла представить подобного события. Когда родился Исаак, наконец появилась возможность исполниться обетованию о спасении рода человеческого, о том удивительном моменте, связанном с приходом Мессии, и прообразом Мессии был как раз сам же Исаак. Почему? Потому что Господь, испытывая веру Авраамову, благословил его взять своего сына Исаака и повести его на гору Мория, это место, где и стоял храм Иерусалимский, благословил принести его в жертву Богу. Авраам, можете представить, сколько ожидал своего этого будущего сына. Можете представить, как он расстроился, как он скорбел о том, что придется единственного долгожданного сына принести в жертву. Но, будучи человеком абсолютно Бога верным, ни в коем случае не выражающим никакого непослушания ему, он взял сына своего возлюбленного и повел его на гору Мория. При этом сказал ему брать с собой дрова, и когда сын спросил его, ну а у нас же нет ягнёнка на жертвоприношение, Авраам сказал, ничего, найдется потом жертвоприношение. Придя на эту гору, Авраам разложил поленницу из дров, связал сына своего возлюбленного и слезами на глазах собирался принести его в жертву, потому что Бог повелел ему это совершить. Тут Господь через ангела своего останавливает руку Авраама и говорит, не нужно совершать жертвоприношение. Вера Авраама оказалась 100%. Ни на мгновение, буквально на мгновение, не уязвленный никакими мыслями, никакими сомнениями. То есть он абсолютно уверенный в Божьем благословении делал так, как повелел ему Господь. И тут Господь руку его отводит, и Авраам видит запутавшись рогами в кустах барашка, молодого ягненка, которого он, развязав сына своего, и приносит жертву. И вот они с сыном возвратились обратно. Радости Аврааму не было конца. И до сих пор семенем Авраамовым считаются те, кто верит в Бога истинного. Безусловно, верующие в Бога истинного изначально были евреи, конечно, тот самый род, который не поддался на искушение от Неврода, не стали строить Вавилонскую башню, не стали бросать вызов Богу, и сохранили свой язык, на котором разговаривали еще Ной и его предки. Сохранился только именно у Евера и его потомков. Все остальные племена смешались с своими языковыми группами. Поэтому можно представить себе, что именно арамейский язык является, скорее всего, тем самым древним языком, на котором говорили древние евреи, начиная с Евера. Что же происходит дальше? Мы знаем, что Господь воздвигал в роде еврейском пророков, которые возвещали о приходе Мессии Спасителя. Мы знаем о том, что Господь милостью своей рассказывал, как все это будет происходить, для того, чтобы не усомнились, для того, чтобы не нашли какого-либо человека, который подобен Мессии, но им не является, и не пытались воцарять его, чтобы точно узнали, что кто есть Мессия, а кто есть Антихрист. Потому и были даны вот эти вехи через ветхозаветных пророков. На пророка Михея было открыто, что Господь родится в городе Вифлееме. Пророку Исаии было открыто, что он родится от девы. Пророку Иезекиилю было открыто, что он будет проповедовать во втором храме. И причем он проповедовал еще до разрушения первого храма. То он еще стоял целый. Иезекииль сказал, что этот храм будет стерт с лица земли, будет построен второй храм, говоря о том, что он будет менее величественным, но более благодатным и более главным, ибо в нем проповедовать будет сам Мессия Христос. Это было сказано пророком Иезекиилем. Пророку Даниилу Бог открыл время рождения Христа по поколениям, которые должны были родиться до его пришествия. Царь Давид говорит о том, как будет его распинать, как будут давать им пить уксус с желчью, как его пронзят копьем. Все вещи, все детали даже мучения Христов описывались в Священном Писании Ветхого Завета. И даже царь Давид восклицает о том, что разделишь ризы мои себе и одежды мои меташи ребе. Когда Господа распяли на кресте, то одежды его раздели войны между собой, хитонит, кидали жребий, кому достанет, чтобы не разрывать. Вот все такие даже маленькие детали свершились в точности, потому что у Бога не остается не сбывшись никакое слово.